Глава 24. Заклятые подруги. Лиза осталась очень довольна результатами этой незапланированной встречи. Она специально вышла сегодня пораньше, чтобы успеть пробежаться по медленно просыпающемуся городу, поискать те места, о которых ей вчера рассказывали местные ребята. Так вышло, что краеведческий музей оказался последним в ее списке, и Лизе неслыханно повезло, что в такую рань она встретила Алену Александровну. Привыкшая к тяжелой работе в детском приюте, Лиза была рада работать и уборщицей. Она не любила долго сидеть без дела, а тем более жить на чужие деньги. Отец уверял, что готов поддержать ее во всем, оплачивать все счета, но Лиза не хотела этого. В отличие от Ирины и Анфисы, она была приучена к мысли, если хочешь чего-то добиться в этой жизни, нужно работать, не покладая рук и не надеяться на чью-то помощь. Интересно, как это — работать в музее? Лиза с удовольствием пошла бы и в официантки, и в экскурсоводы, и даже в грузчики, пусть только объяснят, что к чему. Она была согласна на любую работу, лишь бы не сидеть дома в обществе вредной сестры и хитрой мачехи. Пробегая через площадь Клыкова, Лиза заметила Тараса Стахеева, открывающего кафе. Она приветливо помахала ему рукой и двинулась дальше, но тут дорогу ей перегородила сучковатая палка. Лиза испуганно притормозила. Палку держала старуха Устинья, городская сумасшедшая, о которой Лизе не раз рассказывали местные жители. Несмотря на довольно теплую погоду, безумная старуха укуталась в тяжелое черное пальто до земли, а поверху еще обмоталась шалью крупной вязки. Устинья смотрела на девушку широко раскрытыми глазами и тянула к ней свою костлявую руку. Лиза опасливо попятилась. — Как же ты похожа на свою сестру! — выдохнула старуха. — И на мать! — Вы меня знаете? — осторожно спросила Лиза, косясь на палку старухи. Она была готова кинуться в бегство в любую минуту. — А кто тебя не знает? Ты живешь в доме Зверевых. Вернулась в родной город спустя столько лет. «Но знаешь, милая, тебе нужно бежать отсюда», — злобно заявила старуха. «Бежать из Клыкова?» «Из дома Зверевых. И из Клыкова тоже. Это настоящая обитель зла. Дом, где ты живешь, — могильник, полный призраков и ядовитых змей. А город? Здесь всякое случалось, и многое еще случится, поэтому послушайся совету старухи, беги отсюда, пока не поздно. Зря ты вообще приехала. — А что же вы сами отсюда не бежите? — спросила Лиза. — Мне уже поздно, — горько усмехнулась старуха и шагнула в сторону, освобождая дорогу. Лиза осторожно пошла дальше, постоянно оглядываясь на Устинью и невольно прибавляя скорость. Вскоре она снова переключилась на бег. Эта бабуля здорово ее напугала. От таких лучше держаться подальше. Добежав до угла одноглазого валета, Лиза скрылась за поворотом. Проводив Лизу задумчивым взглядом, Устинья заковыляла в кафе. Она любила здесь завтракать. Обычно в это время Тарас Стахеев вынимал из печи свежие пироги. Подняв голову, старуха увидела Влада Пивоварова, который шел к ней быстрым шагом со стороны редакции газеты «Полуночный экспресс». — Как удачно, что я тебя встретил! — воскликнул он. — Нам как раз нужно поговорить. — Еще один дурень, который предупреждений не слушает! — прошамкала Устинья. — А ну, проваливай с дороги! — У меня есть вопросы! — жестко проговорил Пивоваров. — И пока не ответишь... Устинья замахнулась на него палкой, но Влад вдруг вырвал ее из рук старухи. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Устинья перепугалась не на шутку. «Люди!» — истошно завопила старуха. «Убивают!» К счастью Пивоварова, Стахеев уже скрылся в кафе. А других людей на площади не оказалось, но Влад все равно порядком струхнул. Он не собирался привлекать ничье внимание. Схватив бабку под руки, он втянул ее в ближайший переулок. «Совсем сбрендила старая», — прошипел Влад ей на ухо. «Чего людей пугаешь? Отстань от меня!» — продолжала голосить старуха, пытаясь вырвать палку из его руки. «Уйди, проклятый!» «Уйду, но сначала поговорим!» Пивоваров резко отпустил Устинью, и та едва не бухнулась на колени, затем пригрозил старухе ее же палкой. И та, наконец, умолкла. «Чего тебе?» — недовольно спросила она. «Я слышал, твой сын погиб тут много лет назад. Что именно тогда случилось?» «Ишь!» — Устинья смерила его презрительным взглядом. «Глубоко копаешь, городской хлыщ. А к чему тебе это знать?» «Просто хочу, наконец, выяснить правду про Академию и про весь ваш вшивый городишко». «А не боишься? Иногда лучше не знать ничего, чтобы спокойно спать по ночам». «Обо мне не беспокойся. Рассказывай, что случилось. Терять тебе все равно нечего, сына уже не вернуть. А мне эти ваши местные тайны порядком на нервы действуют». «Убили Тимурку моего», — вздохнула Устинья. «Он тогда в этой чертовой академии учился. Вот и погиб среди других. Прав ты, не вернуть уже ничего. И никого. Но отольются еще кошкам мышкины слезки. За все паскуды ответят». «Говорят, убийц так и не нашли». «А кто бы их искал, когда убийцы эти в самых верхах сидят? Ворон ворону глаз не выклеит», — злобно проговорила старуха. «Да и дело тогда быстро свернули. Но я все помню». «Что ж ты помнишь?» — Влад на всякий случай включил диктофон. «В этом городе испокон веков чертовщина разная творится. Но ты уж и сам это знаешь. Да и как иначе, если изначально тут одни только ведьмы да колдуны обитали? Сейчас многое забылось, а у потомков нет и десятой доли той силы. Но иногда они пытаются вернуть себе могущество предков. А что в итоге? Ничего, только кровь да страдания», — забормотала старуха. «Вот и сынок моим подвернулся. Да только выгоды они никакой не получили. Помню ту ночь. Горело все, на улицах тела лежали и змеи. По всему Клыкову ползали, будто призвал их сюда кто. Да еще люди или монстры, не поймешь. Высокие, косматые, на них огонь полыхал, а им хоть бы что». Влад слушал ее, изумленно распахнув глаза. Старуха несла какую-то несусветную чушь, но он не перебивал ее. Вдруг посреди всего этого бреда проскочит что-то дельное. «Сильно им потом постараться пришлось, чтобы всю правду скрыть и последствия уничтожить. Расследование начали так, для виду, а потом быстренько и свернули, будто ничего не случилось. Да только сами себе в карман плюнули». Глаза старухи сверкнули безумным блеском. «Люди-то все помнят. А шило в мешке не утаишь». «Ты все время говоришь «они». О ком идет речь? Они!» Старуха подняла руку и указала пальцем вверх. «Те, кто все знают и все слышат. А вот самого главного усечь и не смогли. Скоро. Скоро за все ответит. А ты беги отсюда, пока еще не поздно. Возвращайся в свой Санкт-Петербург. Там тоже много всякой гадости творится, но такого, как здесь, ты точно не увидишь». «Те, о ком ты говоришь, это они убили моего сына?» — напрямую спросил Влад. «Можешь назвать имена?» «Они», — кивнула старуха. «Только все равно ты ничего сделать не сможешь. Ни великого полета, птица. Таким, как они, никто не указ. Они над всеми...» «Имя!» — Пивоваров схватил Устинью за шиворот и крепко встряхнул. Старуха испуганно на него уставилась. «Той, которая убила сынка твоего, нет уже в живых», — поспешно проговорила она. «Та еще была гадина. Когда-то они с Зверевой дружили. Подружки были, не разлей вода. Если не оробеешь, Ангелины спроси. То о своей подруженке заклятой куда больше моего знает». «Ангелина Зверева?» — изумился Влад. «Актриса?» «Она самая», — подтвердила Устинья. «Это ты ее как актрису знаешь. Все остальное о себе она тщательно скрывает. Ведь если кто правду о ней выяснит, у того большие проблемы будут. «Зверево?» — потрясенно повторил Пивоваров. «Вот так новости. А другие имена? Кто еще в этом замешан?» Пораженный внезапным открытием, он на секунду потерял бдительность, но старухе и этого хватило. Она проворно выхватила у журналиста свою клюку и силой ударила его по голове. Влад, не ожидавший такого, рухнул на колени и громко выругался. По его лицу потекла струйка крови, а старуха бросилась бежать, прихрамывая, и вскоре скрылась за углом. Пивоваров медленно поднялся на ноги, зажимая рану рукой. Он не собирался преследовать бабку. Пока ему было достаточно того, что он узнал. Конечно, Влад был знаком с Ангелиной Зверевой и не раз брал у нее интервью для «Светской хроники», но то, что она каким-то образом причастна к убийству его сына, стало для него настоящим потрясением. Зверева сейчас находилась на съемках где-то за границей, но как только она вернется, он обязательно нанесет ей визит и заставит обо всем рассказать. Секретаршу Поликутина Кристину с сильными ожогами отправили в лучшую клинику Санкт-Петербурга. Иван пообещал ее родственникам оплатить дорогостоящее лечение. Сейчас жизни женщины уже ничто не угрожало, но неизвестный злоумышленник все еще разгуливал на свободе, и это не давало покоя Поликутину и его ближайшему окружению, а также и Владимиру Мезенцеву. Члены семьи наотрез отказались от полицейской охраны, заявив, что справятся совсем самостоятельно. Но шерифа это мало успокоило. «Они будто сами лезут на рожон», — пожаловался он Борису Макарскому. «Неужели не понимают, что им грозит опасность?» «Они все прекрасно понимают», — ответил старый полицейский. «Просто не хотят, чтобы кто-то посторонний вторгался в их дом». Поликутин, возможно, и впрямь решил разобраться со всем лично. Он человек богатый и могущественный. Если у него имеются такие же связи, как у Платона Долмацкого, связи с бандитами, — нахмурился шериф. — Думаешь, они смогут защитить его от колдовства? — А что можем мы? Сопровождать Поликутина везде, куда бы они ни направились, с огнетушителем в руках? — Хоть бы и так, — не унимался Мезенцев. Как-то же мы должны им помочь. Если покушались на Викторию, ей нужно уделять особое внимание, — мудро изрек Макарский. Даже если она сама против. Попроси Виктора, пусть последит за ней тайком. — Я готов, — тут же подал голос из диспетчерской Шилов. — Все равно сейчас дел особых нет. — Только не приближайся к ней, — попросил его шериф. — Следи на расстоянии. Понаблюдай, с кем она общается, кто к ним приходит в гости, и докладывай о любых подозрительных вещах. — Хорошо, — кивнул Виктор. На следующее утро он чуть свет отправился выполнять поручение. Несколько часов просидел в машине неподалеку от въезда в имение Поликутиных, каждые полчаса докладывая о происходящем Мезенцеву, но поначалу ничего особенного не происходило. Горничная подметала террасу, садовник обстригал ветки деревьев вокруг дома, водитель Константин протирал полированные бока новой машины мягкой тряпочкой. Виктор решил, что тот ждет своего шефа, но оказалось, что нет. Вскоре из дома вышла сама Виктория Поликутина в дорогом длинном пальто и больших солнечных очках, хотя небо с утра затянули серые тучи. Наверное, не хотела, чтобы ее узнали. Водитель услужливо открыл перед ней дверцу, и она забралась в машину. Через пару минут они тронулись с места. Виктор последовал за ними на расстоянии. Некоторое время они петляли по узким улочкам Клыкова, направляясь к центру города, и вскоре Константин припарковал машину у местного торгового центра. Виктория вышла и отправилась в магазин, а водитель остался ждать у автомобиля. Шилов остановился через дорогу. — Она вошла в торговый центр, — сообщил он по рации. — Мне пойти за ней? — Я внутри, — послышался ответ Бориса Макарского. — Вижу Викторию. Оставайся в машине, чтобы не привлекать внимания. Здесь я за ней сам присмотрю. — Отлично, — обрадовался парень. Пока хозяйка отсутствовала, Константин болтал по сотовому телефону. Виктория появилась полчаса спустя, нагруженная большими бумажными пакетами. Водитель выскочил из машины и помог ей уложить покупки в багажник. Пока ничего подозрительного не происходило. Они снова сели в машину и поехали дальше. Виктор последовал за ними. Машина выезжала из города. Вот это уже было интересно. Виктор тут же доложил об этом по рации. Машина проехала лесной дорогой, затем вывернула на трассу и помчалась прочь от Клыкова, направляясь в сторону болот. Днем движение машин на дорогах было оживленным, поэтому Виктору без особых усилий удавалось не терять их из виду, держась на приличном расстоянии. Но потом Константин снова свернул в лес. Виктор неплохо знал эти места. В лесной чаще неподалеку отсюда обитала Кадиша де Лафуэнте. Неужели Виктория Поликутина и в самом деле едет к болотной ведьме? Похоже, именно туда они и направлялись. Когда проселочная дорога кончилась, Константин остановил машину. Виктор сдал назад, отъехав на порядочное расстояние, спрятал свою машину за буйно разросшимися кустами и пешком вернулся обратно. Константин и Виктория уже входили во двор Кадиши. Шилову ничего не оставалось, как спрятаться в кустах и дожидаться их возвращения. Вышли они лишь час спустя. Видимо, у Виктории и у Кадиши был долгий и обстоятельный разговор. Она попрощалась со знахаркой, и Кемаль проводил ее до калитки. Поликутина и Константин медленным шагом двинулись к машине. Виктор замер, решив дождаться, когда они сядут в машину и отъедут, и только затем выбираться из своего укрытия. В тот момент, когда они поравнялись с кустами, где прятался Шилов, Виктория произнесла: «Чернокожая ведьма явно что-то скрывает. Ей известны все сильные колдуны в наших краях. Неужели она не в курсе, кто из них способен наслать такое мощное заклятие?» Шилов навострил уши. «Если хочешь, можем вернуться, я заставлю ее говорить», — хмуро предложил Константин. «И этот громила, гоняющий кур по двору, ей не поможет». «Не стоит», — поспешно ответила ему Виктория. «С Кадишей лучше не ссориться, сам знаешь. Она может отомстить. Но мне очень приятно, что ты так обо мне беспокоишься». Она с улыбкой погладила его по плечу. — Что же в этом странного? — усмехнулся в ответ Константин. — Ведь я люблю тебя. Он привлек ее к себе, и они поцеловались. Виктор почесал в затылке. — Вот так новость. Выходит, эти двое изменяют своим супругам. Оторвавшись друг от друга, Константин и Виктория сели в машину. Вскоре они уже ехали в сторону трассы, ведущей в Клыково. Виктор вытащил из кармана рацию и нажал кнопку вызова. Нужно было сообщить начальству об увиденном.